Ша-Хо и его брат были куда интереснее. Не все набаторцы успели привыкнуть к этому народу. «Кто здесь главный?» — рыкнул Грай. «Капитан Най!» — тут же подобрался в семье патрульный. «Проводи нас к нему!» — улыбнулась Тия. Удивленный солдат покосился на королевского гвардейца, но тот остался невозмутим. Кавалерист оказался смышленым и на свое счастье не стал интересоваться, с какой стати командует какая-то девочка. «Да, госпожа!» Тия щурилась от чересчур яркого солнца. Ее настроение улучшилось. Долгая поездка подошла к концу. Хотя пёсья травка и не впечатляла. Правда, ничего другого девушка не ожидала. Деревня как деревня. Таких в мире тысячи. Оставалось уповать на то, что здесь можно отыскать ванну. Возле самой деревеньки стояла крепкая добротная виселица. Два оструганных столба с перекладиной и пятерка изрядно вонявших мертвецов. Тия поморщилась. Что за дурная привычка оставлять после себя грязь? Раз уж казнили, то извольте закопать, когда пахнуть начинают. Именно за подобный подход к казням она не любила Рована. Этот могильный червяк при всей своей удачливости и полезности общему делу с юного возраста болел опасным недугом, неуемной тягой окружать себя мертвыми телами. Он при случае без случая пытал людей, а после с радостью украшал шатер частоколом копий, на которых были насажены головы, а затем неделями вдыхал аромат разложения. Тия Рована ненавидела. Она не понимала, как такая тварь могла родиться от той же самой матери, что и Ретор. «Мертвецов убрать!» — негромко бросила она. «Сейчас же!» «Госпожа, но мы должны быть с вами!» — попытался возразить Грай. «Ничего со мной не случится!» Впрочем, она на Уну задумалась, затем приняла решение. «Ты можешь остаться!» Ехавший впереди солдат слышал разговор и чуть с седла не упал. Шутка ли? По первому капризу какой-то девки воины его величества становятся могильщиками. Остановились у трактира. Тия ловко спрыгнула с седла и потянулась. Подумала, что если Метифи все же удастся оживить лепестки пути, она первая скажет ей спасибо. Путешествовать подобным образом гораздо более проще, чем на лошадях. После долгого сидения в седле она ощущала себя настоящей старухой, и спасти ее могло только одно — ванна, горячая ванна. Будь проклят, Милот, если она не готова убить за нее любого. Бросив поводья Грая, девушка вошла в трактир. Зал оказался светлым, просторным и чистым. И пахло приятно. Тия повеселела. Шансы получить кровать без клопов резко возросли. На полу возле пузатых винных бочек сидел большой деревенский парень. Судя по лицу, дурачок. Увидев Тия, он забыл о Шафе и раскрыл рот от удивления, словно никогда раньше не видел женщин. Не обратив внимания на вожделенный взгляд недоумка, она прошла к столу, где сидело пятеро офицеров. На ходу бросила возникшему перед ней трактирщику. «Комнату! Лучшую и горячую ванную!» «Но, госпожа!» — опешил тот. «Свободных комнат нет!» «Кто из вас капитан Най?» — негромко спросила она у офицеров. «Не знаю, для чего ты меня искала, но я в полном твоем распоряжении, красотка!» — обворожительно улыбнулся черноусый молодой человек. «Да и мои друзья с радостью с тобой познакомятся и уступят свою ванну!» Один из мужчин весело рассмеялся, другой восхищенно присвистнул, по достоинству оценив красоту неизвестной. «Где ты все время от нас пряталась?» Отсмеявшись, сказал коренастый лысеющий мужчина, судя по нашивкам на рукаве, командир лучников. «Ты что, не видишь? Она не местная, не похожа на деревенских девок», — произнес другой военный и отхлебнул Шафа. «И то правда. Най, уступи мне право первому познакомиться с нашей прекрасной незнакомкой». «Изволь. Надеюсь, ты не возражаешь, милая, что я буду разговаривать с тобой позже». Офицер встал, взял Тия за талию. «Пойдем». Она насмешливо приподняла брови и, улыбаясь, процедила. «Убери руку!» «Ого!» — хохотнул Най. «А девочка-то с гонором!» «Мне это даже нравится!» Рука на талии девушки сжалась сильнее. «Шлюхи с гонором — это такая редкость!»